Кажется, он зарычал в звериной радости, огромный ярко сиявший зеленым глаз разбрызгался взрывом мельчайших осколков. За ним в черном проеме что-то длинно искриво вспыхивало, трещало светло-коричневое сияние, уменьшилось наполовину. Еще один выстрел мимо, повыше глаз на выпуклом лбу появилась дыра, из которой выпрыгнула длинная трещащая искра. Слева загрохотал скорострел, поручик палил и палил, разряжая барабан, а скорострел залился бесконечным громыханием, пули дырявили пластины торса, звонко молотили по туловищу. Разлетелся и второй глаз, теперь светло-коричневое сияние погасло совершенно, змей, весь покрытый пробоинами, раскачивался все сильнее, хаотичнее, явно беспомощный, стал крениться вправо-вправо и рухнул на щебенку, вытянувшись во всю длину. Он бился, разбрасывая щебень и камешки, свиваясь кольцами, вытягиваясь, бессмысленно молотя оземь единственной конечностью. Вся его внутренность, доступная глазу через многочисленные пробоины, искрила. Поднимались стройки черного вонючего дыма. Что-то беззвучно полыхнуло внутри, и еще раз, и еще. Выстрелы смолкли, поручик опустил разряженный револьвер, маевски пошатываясь и спотыкаясь, брел к ним. Он явственно прихрамывал, морщился и охал от боли, но на покалеченного ничуть не походил, да и крови на нем не видно. Перехватив взгляд поручика, штабс-капитан попробовал бесшабашно ухмыльнуться. «Синего гусара так просто не возьмешь», — выдохнул он сквозь зубы, морщась и постановая. «Но какова тварюга? Медуза Горгона, мать!» Он опомнился, мотнул головой. «Прошу прощения, благородная Элвик, озверел малость». У Элвик был такой вид, словно она сию секунду грохнется в обморок, и поручик потянулся ее подхватить, поддержать. Она все еще, сжимая в руках оружие, шарахнулась с видом гордым и оскорбленным. «Это еще что? Я в полном порядке!» «Приятно видеть!» – прохрипел Маевский, сноровисто вставляя новую обойму. Опомнившись, поручик выхватил из кармана горсть патронов, переломил револьвер и принялся выбивать горячие гильзы. Змей, на которого уже не обращали особого внимания, все еще конвульсивно изгибался, скрежеща по щебенке. Но уже агонизировал слабее и слабее, его механические потроха пришли в полную неисправность. Маевский, скорбно покачивая головой, неотрывно смотрел на ближайшие статуи. Хорошие были офицеры, Вася и Сергей Игнатьевич, а вот поди ж ты, оплошали. «Благородный Элвик, нужно их непременно отсюда забрать». «Ну, конечно», — сказала она почти спокойно, — «как поживаете? Я сюда пошлю людей». Она огляделась. «А что, если второй?» «Крепенько сомневаюсь, что они тут ползали стаей», — кривясь сказал Маевский. «Обязательно бы уже выпрыгнул по нашу душу». «Нет, но какова тварь?» «Замысловатая механика, чтоб ее». «В жизни не слышала о подобных механизмах», — сказала Элвик, — «и никто о них ничего не знал». В ее голосе угадывались виноватые нотки, но где-то на заднем плане, особенно уж раскаяния, поручик на ее лице не видел. Закончив перезаряжать револьвер, он подумал, что красавчик Стори все же оказался кругом прав. Слава смертельно опасного места за этим городом укрепилась не зря. И говоря нелицеприятно, они все едва не погибли именно из-за Элвик, очертя голову сюда бросившиеся с малочисленным отрядом. Однако... Не стоит быть излишне суровым, и возникшие между ними отношения ни при чем. Любой на ее месте мог допустить подобный досадный промах. Кто мог предполагать? Винить скорее следует ее начальство, давшее соизволение на вывозку столь скромными силами, не позвавшее отряд побольше. Хотя, если у них все оружие подобно тому, каким располагает Элвик, бессильной оказалась бы и целая рота. Нет, те палки, из которых кентавры обстреливали мамонта, чем-то наподобие электрических искр, скорее всего, смогли бы нанести железному механизму нешуточный урон. Так что виновата, главным образом, недальновидное начальство. Что ж, такое случается во всей эпохе. «Как вы?» – спросила Элвик с нешуточной заботой. «Благодарю вас», – Маевский поклонился, прищелкнул каблуками. «Швырнуло крепенько, весь бок ноет, но вроде бы ничего не сломано и не отбито. Переживем». На его лице медленно-медленно расступало нечто вроде озарения. «Господа мои, а вот интересно, эта тварь тут окаянствовала просто так, только потому что осталась без хозяев или она охраняла что?» Эльвик заглянула на него с живейшим интересом, и вдруг опрометью бросилась к проему, откуда возникло механическое чудище. Они не сразу сообразили кинуться следом и отстали на несколько шагов. Побежали туда, держа на изготовку оружие. Изнутри купола донесся женский вопль. У поручика перехватило сердце в тревоге, но он тут же подумал, что это больше похоже не на крик боли или испуга, а на... Когда они ворвались внутрь купола, Эльвик совершенно по-детски подскакивала посередине, махая руками, вопя восторженно и триумфально. Что самое удивительное, Маевский, оглянувшись вокруг, тоже подпрыгнул на месте, ликующе крича: «Ура, господа!» Осекся, поморщился, чуть скособочился, видно, после ушиба подобные половецкие пляски были еще преждевременны. Но его лицо осталось сияющим, штабс-капитан восторженно озирался. Поручик недоуменно оглядывался, не понимая общего восторга, а его спутники сразу, видно, места себе от радости не находили. Около четверти внутренней стены купола занимала сложная конструкция из причудливо изогнутых металлических прутьев и полос, нечто наподобие сети, в ячейках которой, примерно в половине их, располагались какие-то прямоугольные предметы –